Глава 51. Полина. «До встречи, Люсиль!» Улыбаясь одной из последних коллег, кто остался в раздевалке. Девушка сдержанно кивает мне, явно удивленная моим добродушным настроением. За все 4 месяца, что мы провели в одном коллективе, кажется, еще ни разу не перекинулись и парой фраз о личном. Раньше все, что не касалось работы, казалось мне маловажным и неинтересным. Но сегодня я словно снова могу дышать полной грудью. Все закончилось. Наше выступление прошло прекрасно. В раздевалку врывается Серж. «Оли, крошка, мы сделали это!» Расцеловывает меня в обе щеки. «Я уверен, победа будет за нами!» «Погоди, еще ничего не ясно!» Взволнованно облизываю губы, но не могу не ответить режиссеру нервной улыбкой. В животе порхают бабочки. Я так боюсь поверить в его слова. «Сегодня ты превзошла себя, отдохнула вчера как следует». Наверное, намекает на мое опоздание, а у меня щеки алым пылают от смущения. «Вроде того», — киваю. «Оли, крошка!» Он подхватывает меня на руки и кружит по комнате. «Не знаю, кто твой вчерашний парень, но очень прошу не упустить его». «С чего ты взял, что вчера я была с парнем?» Смеюсь. «Да это же очевидно. Сегодня ты просто расцвела. Я такой тебя еще никогда не видел». «Ой, ну все». Отмахиваюсь и выдворяю его из раздевалки. Быстро складываю вещи и распускаю волосы. Открываю дверь, но не успеваю сделать и пары шагов, как останавливаюсь. Из коридора доносится русская речь. Хмурюсь. Прикрываю дверь в раздевалку. Не спешу поворачивать за угол, прислушиваясь к разговору на повышенных тонах. «Тебе мало было?» С удивлением слышу голос отца. «Он тоже приехал на мое выступление?» «Свали отсюда нахрен! Не порти ей жизнь!» Ему отвечает Даня, и он в бешенстве. «То есть все это время ты знал адрес Полины и скрывал? Даже после того, как я тебя умолял?» «Конечно, я знал. Ни за что бы тебе не сказал. Чтобы ты и дальше мог портить ей жизнь?» «Да как ты не понимаешь? Я люблю ее, отец. Какого хрена ты так против наших отношений?» «А ты реально не понимаешь?» Голос понижается. Я не могу разобрать дальнейшие слова. Наверное, он говорит ему что-то шепотом. «Как ты узнал?» Голос Дани звучит внезапно взволнованно. «Мать сказала?» «Неважно. Надеюсь, ты меня понял. Вали, пока Полина не вышла. Она не должна тебя видеть. У нее новая жизнь. Ты ей не нужен». «Нужен?» Упрямо продолжает Даня. «Еще как нужен. И она мне тоже нужна». «Эгоист хренов! Ты хочешь снова разбить ей сердце?» «А как насчет моего сердца, а? Оно тебя никогда не заботило. Думаешь, у меня нет чувств?» «Да твою же! Хватит ссориться!» Выхожу из своего укрытия, и мужчины, уже явно готовые решать свои проблемы в рукопашную, внезапно замирают. У обоих букеты. У отца белый, у Дани алые розы. По очереди задерживаю взгляд на обоих, а потом подхожу к ним ближе. «Пап, я рада тебя видеть!» Приподнимаюсь на носочки и целую его в щеку. «Нам с Даней надо поговорить!» Стараюсь не смотреть на Ольшанского, младшего. В очередной раз, видя их рядом, не перестаю удивляться внешнему сходству. Даня словно отражение отца, только моложе и подтянутей. «Конечно, я никогда не воспринимала папу с точки зрения привлекательности, но, наверное, он тоже нравится женщинам». «Поля!» – отец берет меня за локоть. «Не уходи с ним, прошу тебя! Не нужно!» На его лице отражается ярость и одновременно искренняя забота. «Я обещала Дане этот разговор!» – отвечаю прямо. «Поэтому мы поговорим!» Даня смотрит на меня с благодарностью и восхищением, протягивает букет и шепчет «Спасибо». А потом берет меня за руку, переплетая наши пальцы. «Ты не перестаешь меня удивлять», — шепчет возле уха. «Так ты ей не сказал?» Внезапно гаркает отец. Чувствую, как Даня напрягается, а меня внезапно простреливает дежавю. Коридор, чья-то ссора, вследствие которой разбилось мое сердце. Все это уже было со мной? «О чем?» Мой подозрительный взгляд мечется по лицу Дани. «У меня сейчас глаз дергаться начнет. Неужели помимо моей матери есть еще что-то? Неужели...» «Милая...» Даня опускает взгляд с видом виноватого щенка, тянется ко мне. «Но я уже чувствую недоброе. Он женат!» Не выдерживает отец. Мои губы трогает улыбка. «Блин, звучит как шутка. Это же шутка, да? Просто отцу больше выдумать было нечего. Вот он и...» Перевожу взгляд на Даню. Серьезность его лица заставляет все внутри болезненно сжаться. Венка на его лбу опасно пульсирует. Помню, как в прошлый раз он набросился на Артема. Но теперь с отцом, на удивление, держит себя в руках. «Какой же ты козел!» Бросает он ему, а потом оборачивается ко мне. «Поль, нам нужно поговорить об этом!» Машинально открываю рот, чтобы накричать на него, но почему-то крик не идет. Внезапная усталость обрушивается на плечи. Мне надоело бороться. Я дико, невыносимо устала от всего. «Ладно». Тихий голос чуть ли не срывается. На глазах выступают слезы, но я тут же их смахиваю. «Давай поговорим».